Глава 4. Утром я снова занялся приведением в порядок папиного железного коня. Во время вчерашней поездки к младшему брату я обнаружил, что передвигался на велосипеде очень шумно. Дребезжали щитки колес, тарахтела цепь, жалобно скрипели педали и потертое седло. Прохожие при моем приближении настороженно оборачивались. Поэтому я после завтрака вооружился инструментами и масленкой, провел Уралу техническое обслуживание. Совсем бесшумным велосипед повышенной прочности не стал, но после ТО он уже не так громко и многоголосо жаловался на свою несчастную жизнь. Еще вчера я решил, что в путь отправлюсь с Димкиным туристическим рюкзаком на спине. Сунул в него заполненную кипяченой водой 7-литровую пластмассовую канистру и сухой паек на двое суток. Положил туда же упакованный, видавший виды футляр бинокль Б8, нашел его среди Димкиных вещей, и чистую футболку. Сверху всех этих предметов примостил в рюкзак завернутые в старые штаны от советского спортивного костюма пистолет. Импортные полуботинки я в этот раз оставил дома. Нацепил на себя вместо них белые кроссовки Adidas, уже заметно потрепанные, но пока относительно целые. Выкатил велосипед из подъезда дома ровно в полдень. Солнце нещадно жарило, на небе я не заметил ни единого облака. Листва на росших во дворе деревьях и кустах неподвижно застыла. Ветра не было. Три седовласые женщины уже сидели около подъезда в тени от древесных крон. Обсуждали последние новости. При моем появлении они на пару секунд умолкли, проводили меня строгими взглядами. Но вскоре снова заговорили. Слух удивились, что я куда-то намылился в такую жару. Я лихо взмахнул ногой, уселся в седло. Направил железного скакуна в сторону шоссе. Лиза встретила меня около калитки. Она всплеснула руками и сказала: «Димочка, я уже дописала роман, а тебя все нет». Мы с племянницей обнялись. На этот раз торопливо, потому что Лизе не терпелось показать мне очередную тетрадь, заполненную рукописным текстом от корки до корки. Я сунул тетрадь себе за пазуху, под футболку. Пообещал, что прочту Лизино творение уже сегодня. Заверил, что поделюсь с племянницей своими впечатлениями от прочитанного в пятницу. «Димочка, а куда ты поедешь?» – спросила Лиза. Она сощурила глаза. «В сторону Зареченского», – ответил я. Лиза сплеснула руками. «Так это же далеко! Димочка, подожди минутку!» Племянница рванула к крыльцу дома, в два прыжка взобралась по ступеням, забежала в веранду. Вернулась она через полминуты. Водрузила мне на голову, будто корону белую панаму с широкими полями. Полюбовалась на меня. На ее щеках появились ямочки. «Вот», – сказала Лиза, – «теперь хорошо. Теперь я спокойна». Она посмотрела мне в глаза и строгим голосом сообщила: «Мама говорит, что на улице сейчас можно гулять только в головном уборе». Я не обманул Лизу. Я действительно поехал в сторону поселка Зареченский. Точнее, в сам поселок. Потому что давно решил, ограбление администрации городского рынка состоится и в этой новой реальности. В прошлой моей жизни грабители вломились в здание администрации городского рынка в четверг под вечер. При нападении они застрелили двоих охранников, унесли с собой две набитые деньгами сумки. Мы с Колей Синицыным выезжали в тот четверг на место преступления. Меня дернули туда же, из дома. Видели тот бедлам, что устроили налетчики. Стреляли они в людей Леши Соколовского из переделанных в обрезы охотничьих ружей. Резиденция Соколовского на рынке, именно Лешиной резиденцией, по сути, являлась здание администрации городского рынка, в тот день была залита кровью. Итог нападения. Двое раненых охранников и двое убитых. Грабители во время налета не пострадали. Зато опустошили большой металлический сейф, что стоял в Лешном кабинете. Сумму похищенных в его кабинете денежных средств Соколовский сообщил мне дважды. Один раз сказал ее для протокола, второй раз он ее назвал, когда потребовал эти деньги у меня. Причем в приватной беседе Соколовский озвучил на порядок большую сумму, чем та, которая Леша лишился во время ограбления официально. Тогда мне эта цифра показалась запредельно большой. Не выглядела она несущественной для меня и теперь. Поиски грабителей по горячим следам значительных результатов не принесли. Мы выяснили, что нападавших было трое. Узнали, что преступники уехали с рынка на бежевом автомобиле «Москвич-427» с кузовом «Универсал». Известили о приметах автомобиля все милицейские посты на выездах из города и в районе. Но там отчитали, что в четверг вечером, похоже, машины мимо них не проезжали. Выжившие охранники заявили, что видели налетчика впервые. Алеша Соколовский твердил, что его деньги украли не местные. Местные, с его слов, на такую самоубийственную авантюру не решились бы. В тот четверг я вернулся домой поздно вечером, а на следующий день в отделении узнала Дженки Бакаева, что ему домой ночью позвонил неизвестный человек, мужчина. Он сообщил, что видел подозрительных людей в поселке Зареченский, на острове.